Вопрос шестой. На мой взгляд, существует возможность спасения и после смерти. Милость Божия все же больше, чем вы ее представляете. Этот вопрос задают очень часто, потому что он глубоко волнует нас, когда мы тревожимся о спасении наших близких. В действительности здесь всплывает много вопросов. Что будет с теми, которые слышали об Иисусе Христе только поверхностно или искаженно? Которые в своих церквах слышали только проповеди касательно земных проблем, социального или даже политического характера, и поэтому вообще отвернулись от христианства? Которые носили христианскую маску, но по сути своей были устремлены к другим целям, чем указанным в Библии? Которых мы безуспешно пытались евангелизировать, но не нашли к их сердцу правильного подхода, или сами они отвергли евангельскую весть? Что будет с теми, которые были воспитаны в атеизме, либо в сектах с сложными учениями? Как обстоит дело с современной молодежью, которой в школе преднамеренно внедрили убеждение о недостоверности Библии, и которая поэтому никогда в своей жизни больше не обращается к вопросам веры? И, наконец, что будет с теми, кто ни по своей вине никогда не имел возможности попасть под воздействие Евангелия? Все эти вопросы привели многих к даже сужим размышлениям, и различные группы пришли к утверждениям, что после смерти возможно спасение, а то и вообще исключающее погибель. Приведем здесь лишь некоторые из многих противоречащих одно другому соображений. Первое. Последователи учения о всепрощении утверждают, что в конечном итоге, после некоторого суда, все без исключения спасутся. Гитлер и Сталин – масоны, нигилисты и спиритисты. Второе. По мнению католиков, души умерших еще нуждаются в очищении, попадают в чистилище, прежде чем быть допущенными в небо. Это учение было особенно поддержано Августином и Папой Григорием Великим. Допущение, что муки страдающих в чистилище душ можно сократить молитвами живых, привело в средние века к индульгенциям и дню помилования усопших с молитвой об умерших. Третье. Мормоны допускают заместительное вместо умершего крещение членов общины и таким образом спасение неверующих даже из прошлых поколений. Четвертое. Согласно учению свидетелей Иеговы, для людей, кроме 144 тысяч избранных, не существует ни неба, ни ада. Вместо вечного общения в небесах с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, их приверженцам предусмотрена полностью обновленная земля. Остальные останутся в могиле, или же мертвые могут освободиться из нее путем так называемой жертвы выкупа. Пятое. Новоапостольская церковь установила служение мертвым, в результате чего назначенная ею же сфера служения ее апостолов должна распространяться и на мир мертвых. Передача спасительных даров из этого мира в потусторонний происходит через посредничество умерших апостолов, которые продолжают там свою спасительную деятельность. Шестое. Другие группы, в свою очередь, придерживаются учения, согласно которому верующие в Иисуса Христа попадают в небо, а неверующие, наоборот, будут окончательно истреблены, так что их больше не будет вовсе. Седьмое. Другое мнение основано на выдержке из 1 Петра, 3 главы, с 18 по 20 стихи, из которой некоторые делают вывод о проповеди в царстве мертвых с целью спасения. Люди с такими убеждениями пытаются, самыми лучшими намерениями, дать надежду перечисленным выше группам людей. Однако все эти попытки ни к чему не приведут, поэтому спросим того, кто единственно может нам помочь – Бога и Его Слово. На основании библейских текстов убедимся, существует ли возможность спасения после смерти. Поскольку речь идет о постановке чрезвычайно важного вопроса, будем исходить из того, что Бог в Библии не оставил его без ответа. Только Писание поможет нам обнаружить лжеучение и найти истину. Первое. После смерти суд. В свете Библии все представления о том, что после смерти людям предоставляется возможность спасения, являются ложными огоньками метущейся человеческой фантазии. Ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Это касается как тех, которые в какой-то мере соприкоснулись с Божьей властью, так и тех, которые никогда не слышали о ней. Все мы предстанем на суд Христов. Римлянам 14:10. Суд этот Бог поручил своему Сыну. Осуждено будет не то, что произошло в потустороннем мире, а только совершенное здесь. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Это судилище должны пройти без исключения все. Верующие, равнодушные, свободомыслящие, совращенные, язычники. Короче, вся вселенная. Деяния апостолов 17:31. Второе. Критерии суда. Божий суд нелицеприятен. Никто не получит предпочтения или будет обойден. 1 Петра 1:17, Римлянам 2:11. Бог ознакомил нас и с требованиями. Мы будем судимы исключительно по библейским стандартам. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанна 12:48. Сделаем обзор важнейших критериев по Писанию. А. По справедливости Божьей нам следует быть уверенными, что Вседержитель не извращает суда. Иов 34:12. Ибо он есть судья праведный. 2 Тимофея 4:8. У него нет извращений и искажений, а лишь истина и справедливость. «Ей, Господи Боже Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Откровение 16:7. Б. По мере нам доверенного. Одинаковых людей нет, и каждому из нас даны разные обстоятельства жизни. Неевангелизированные язычники имеют лишь слабое познание Бога, а именно через рассматривание творений. Римлянам 1:20. И через свидетельство совести. Римлянам 2:15. В отличие от тех людей, которые смогли услышать Евангелие. У богатого другие возможности делать добро и содействовать распространению Евангелия по сравнению с бедным. Одаренный духовными талантами несет особую ответственность. Разница и в том, жил ли кто при диктатуре с многочисленными ограничениями или в свободной стране. Господь говорит в Евангелии от Луки 12:48. «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше и взыщут». В. По нашим делам. Бог знает дела каждого и воздаст каждому по его делам. Римлянам 2:6. К делам относятся как совершенные поступки, Матфея 25, с 34 по 40 стихи, так и упущенные. Матфея 25, с 41 по 46 стихи. Дела всех людей заносятся в памятные книги Божьи и являются критерием оценки на суде. Откровение 20, 12 и 13 стихи. Г. По нашим плодам. Все, что мы делаем во имя Иисуса, Лука 19:13, наше поведение, действия, Библия расценивает как неприходящий плод. Иоанна 15:16. Это основополагающий критерий суда. Лука 19:16 по 27 стихи. Все мертвые дела сгорят. 1 Коринфянам 3:15. Тогда как у кого дело устоит, тот получит награду. 1 Коринфянам 3:14. Д. По нашей любви. Любовь – особый плод, ибо она превыше всего. 1 Коринфянам 13:13. Она есть исполнение закона. Римлянам 13:10. Здесь имеется в виду, что мы сделали из любви к Иисусу. Иоанна 21:15. Следует отличать бескорыстную любовь от расчетливой. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Матфея 5:46. Фарисей Симон пригласил Иисуса к себе в дом, но он даже не дал ему воды умыть ноги. Лука 7:44. Грешница же драгоценным миром помазала ему ноги. Она обрела прощение грехов, поэтому возлюбила Иисуса. Луки 7:47. Любовь есть плод Духа. Галатам 5:22. Она имеет большое значение для вечности. Е. По нашим словам. По высказыванию Иисуса наши слова имеют огромное значение в решении вопроса о вечности. Этот аспект суда мы, пожалуй, менее всего осознаем. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Матфея 12:36 и 37 стихи. Ж. По нашей ответственности. Ответственность заложена в нашей человеческой натуре от самого создания. Бог предоставил нам большую свободу, за которую мы сами несем ответственность, в том числе и за соблазн. И хотя непослушание Адама произошло не по его воле, а через искушение, ему пришлось нести за это ответственность. Поскольку совращение в вере приводит к погибели, библейские предостережения в этом случае особенно серьезны. Например, Матфея 24:11-13, Ефесянам 4:14, Ефесянам 5:6, 2 Тимофея 2:16-18. На этом основании не следует недооценивать пагубного влияния лжеучений. З. По нашему отношению к Иисусу Христу. Исход дела будет решать наше личное отношение к Сыну Божьему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Грех принес всем людям проклятие. Римлянам 5:18. Единственным выходом из этого положения является наша связь с Христом. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Третье. Приговор суда. По вышеназванным критериям каждый будет судим индивидуально. Ни один аспект жизни человека не останется незамеченным. Как гласит приговор, человечество будет разделено на две части. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Матфея 7:13-14. Для нерешительных нет золотой середины или какого-то нейтрального места пребывания между небом и адом. В конце, как видно уже в этой жизни, будут различаться лишь спасенные и погибшие. Одной группе Господь скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25:34. А другие услышат: «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня». Луки 13:25-27. В последней группе находятся не только свободомыслящие и язычники, но и люди, знавшие благую весть Иисуса, но не служившие Ему в послушании. Они изумленно воскликнут: «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Луки 13:26. Четвертое. Наша ответственность за последствия. Библия говорит, что после смерти не существует больше возможности спастись. Решение следует принять уже в этом мире, поэтому Господь Иисус говорит: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Луки 13:24. На суде будут открыты книги Божьи со всеми содержащимися в них подробностями о наших делах в этой жизни. Откровение 20:12. Блажены те, чьи имена записаны в книге жизни. Нехристианские религии не имеют спасающей силы. Сколько спасется из числа тех людей, которые никогда не слышали благой вести, но искали Бога, Деяния 17:27, и стремились к вечной жизни, Римлянам 2:7, нам неизвестно. Нам же, слышавшим Евангелие, не будет извинения и не избежим воздаяния, Евреям 2:3, если вознеродим о спасении. Мы имели возможность спастись.